Сталин изолировал голову анаконды, и она перестала принимать команды живого тела. Сталин и партия стали посредниками. Такое неизбежно. Странное дело. Подготавливая себя к литературной работе, к первому броску даже еще я испытываю какой-то нарастающий торжественный гул внутри себя. Я уверен в себе, я уверен в победе. Хотя и понимаю хорошо, что начинать в мои годы безумство. Но вот наступает момент, когда мне нужно соприкоснуться с русской историей, с русской литературой, с русским театром, с русской идеей. Я становлюсь маленьким и ничтожным. Не боюсь мировых проблем, но робею перед ними. Но Россия приводит меня в трепет. Почему? Смущает мою смелость российский гений, исполины даже для мировых масштабов. Добро и красота. Добро сдерживает, красота двигает. Добро сохраняет, красота преображает. Добро — школа, красота — само искусство. Именно с этих понятий, с их разъяснения и начать обучение студента. Начать движение под девизом «Был смысл в нашей жизни» и собирать на него всех, кто делал или пытался делать добро. И совсем не обязательно, чтобы это было отмечено в твоей трудовой книжке или в государственном указе. Почему? Государственные органы не фиксируют добрых дел и порывов души. Государственный организм грубо сделан и корыстен очень. Короче говоря, движение может быть сейчас, уже извините, только вне государственным. Из движения может родиться новый метод. Натолкнул на это Жигулин и до этого завел Шукшин. Здесь и рассказ о коммунистическом походе культуры и о театре, который у нас был. Здесь и рассказ о том, как я спонтанно пришел к догадке, что дело в самообразовании, и настаивать на этом методе, как на одном из главных в нашем театральном деле. И пусть каждый, даже если она или он сейчас в тюрьме и сидят за тяжкое преступление, вспомнит свой первый, ведь был добрый поступок, от которого ему стало хорошо, значит, осознанный. По крохам собрать то богатство, которое у нас осталось. Можно было обмануть, надсмеяться, но отнять восторг от добра нельзя. Нельзя начать жизнь второй раз. Простота жизни заключается в том, что все люди бывают маленькими и бывают старыми. Мечты юности обманчивы, чиновничья или партийная карьера и детство, юность. Ах, как просто все! Проще пареной репы. Юношескую мечту можно узнать по походке. А осуществленная мечта в походке — верный признак глупости. Чаще всего мы сознательно довольствуемся суррогатом юношеской мечты. Хочется стать вожаком народным, а стал просто начальником и держится за чиновничий пост, оправдываясь перед самим собой и перед друзьями, что пост это дает право быть немножко вождем. А все уже ясно, зарплата, возможность не руководить, а унижать, квартира и прочее. Одним словом, корысти больше ничего. Ну, походка еще может быть. Как же не понять природу детских мечтаний? Ведь они наивные и чистые мечты-то. И страшные, чудовищные, надо признаться, потому что они от времени. Разве не мечтал никто о славе Павлика Морозова? Вот убили они его, Сахарова. Что дальше? Рады? Думаю, нет. Они сразу стали маленькими, даже в своих глазах. Перестройка-то шла по Сахарову. Своих-то идей у них нет. Граб награбленное, да даешь мировую революцию. Люди вне культуры выращиваются в стаде, в строю горшечников, октябрят, пионеров, солдат, заключенных, демонстрантов. Не искусство, а зрелищ жаждет Homo Sovieticus. Но вот случайно ребенок попадает в поле воздействия религии, театра, профессии.